Только сейчас я рассмотрел, что всю спину существа прикрывают два широко сложенных крыла, более темных на фоне остального светящегося тела. Подойдя к самому входу и заглянув внутрь ниши, я наконец смог рассмотреть, что делало таинственное существо. Его длинная, вытянутая и неестественно худая рука, заканчивавшаяся еще более длинным когтистым пальцем, что-то быстро писала на поверхности постамента. Письмена некоторое время ярко светились на черном камне, прежде чем бесследно исчезнуть. Алфавит, совершенно незнакомый мне, состоял из отдельных очень сложных знаков, отдаленно похожих на китайские иероглифы. Так что прочитать я ничего не смог, как ни старался. Закончив свою работу, существо застыло неподвижно, уставившись в камень, словно ждало ответа. Но ответ, если он и должен был последовать, не пришел. Наконец существо обернулось, и по его равнодушно скользнувшему мимо меня взгляду я понял, что оно давно знает о моем присутствии и не придает этому никакого значения. Глаза у существа были огромные, и если все остальное тело светилось слабым оранжевым цветом, то глаза пылали голубым-голубым огнем, и это было, увы, не поэтическим преувеличением. Но в существе не было никакой одежды. Видимо, оно просто не нуждалось в ней, поскольку какие-либо отличительные подробности на его теле, целиком состоявшем из струящегося и переливающегося пламени, невозможно было рассмотреть. Хотя общие контуры тела определенно напоминали человеческую, пожалуй, даже женскую фигуру. «Ты Джина?» – пробормотал я охрипшим голосом. «Вот уже 1000 лет они молчат. Никто не отвечает. Никто!» В ее голосе, напоминавшем отдаленные раскаты грома, слышалась глухая тоска, почти отчаяние, и я осмелился спросить. «Кто не отвечает?» «Мои соплеменники, другие деймы. С тех пор, как один из ваших ничтожных червяков разорвал связь между нашими мирами, они молчат. Вряд ли я имею какое-то отношение к этому», — проговорил я, почему-то испытывая желание оправдаться. Она посмотрела на меня только один раз, и я почувствовал себя так, словно меня охватило ледяное пламя. «Возможно, ты будешь иметь к этому отношение. Мне нужен толковый посланник, но из твоих соплеменников получаются только хорошие рабы, и я еще не решила, что с тобой делать». Я почувствовал, как внутри меня поднимается нерациональный и неуместный в моем положении гнев. Наверное, я позволил ему прорваться наружу лишь потому, что незадолго до появления Джины успел подвести черту под своей жизнью и проститься со всем, что мне было дорого. «Так ты считаешь, что я стану повиноваться любым твоим приказам, поскольку из-за тебя мне пришлось остаться на этой смертоносной планете? Или ты уверена в возможности превратить любого из нас в своего раба?» «Забавный червяк. Конечно, это в моих силах. Я проделывала это сотни раз. Ваш корабль не первый, спустившийся на мою планету. Ты полагаешь, открытое месторождение Скандия на ее поверхности появилось случайно? Оно привлекает червяков, как мух. Вы слетаетесь из всех ваших миров. Вы слагаете легенды об этой планете, о ее богатствах и обо мне. Жадность – главная движущая сила вашего общества». Я молчал. Возражать бессмысленно. В чем-то она, безусловно, права. Поступками многих людей руководит в первую очередь жадность. Однако есть и другие. Но спорить с ней бесполезно. Даже хорошо, что знания Джина о человеческой расе основаны не на лучших ее экземплярах. Это может дать мне шанс. Если огненное чудовище попытается превратить меня в своего раба, я не стану спорить и не стану сопротивляться. Я буду делать все, что мне велят. До поры до времени. Рано или поздно я узнаю ее слабые места. О чем это я? Мне здесь не выжить. А если Джина может останавливать корабли во время старта, то и бежать отсюда невозможно, если только она сама не захочет меня отпустить. Нужно сделать так, чтобы она этого захотела. Не надо обманывать ее ожиданий. Все остальное потом. Сейчас я должен использовать малейший шанс, чтобы вырваться отсюда. Однако эти благоразумные мысли недолго владели мной. Если человек покупает билет в один конец и садится в поезд, никогда не возвращающийся обратно, он теряет все, но и приобретает немало. Например, его невозможно запугать, потому что ему нечего бояться. Самое страшное уже осталось позади. Джина величественно опустилась в кресло с высокой спинкой, украшенной золотой резьбой. Минуту назад этого кресла не было в пустой нише, и его появление на короткое время отвлекло мое внимание. Материал кресла выглядел таким же нереальным, полупрозрачным, каким было тело самой Джины. Но вскоре он начал уплотняться, приобретать цвет, наливаться золотом. И этот процесс настолько увлек меня, что я не заметил, как пустая ниша, в которой мы находились, начала превращаться в огромное помещение подземного дворца, словно невидимые двери открылись в глубину горы.